Глава 30. Не успел Гродов дойти до начала квартала, в котором располагалось управление КНКВД, как медведеподобный водитель машины, стоявший у обочины со свежей надписью «Хлеб» на борту будки, высунулся из кабины и почти на ухо ему прохрипел: «В легковушке за углом, товарищ капитан, ждут вас подаркой двора». «А вы откуда знаете, что ждут?» — попытался удивиться Гродов, но, встретившись с суровым взглядом из-под косматых бровей, запнулся на полуслове. «Да свои, капитан, свои!» — с обезоруживающим добродушием успокоил его водитель. «Не боись!» А еще через мгновение дверца кабины захлопнулась. Капитан криво усмехнулся. Поведение этого шоферюги вдруг живо напомнило ему сцену из какой-то книжицы о шпионах. Но ведь он пока еще не шпион, а главное, находится в своей собственной стране. Тогда к чему все эти страсти да предосторожности? Улыбка его исчезла, когда он вдруг вспомнил случайно подслушанный недавно разговор двух мужиков у сельского магазина, у которого разгружалась старая хлебная автобудка. «У меня до сих пор мороз по коже идет, когда вижу, что подъезжает хлебная», — прошепелявил один из подвыпивших мужичков, судя по всему, совершенно беззубый, с запавшими щеками. Под хлебные будки НКВДисты как раз и маскировали свои машины, на которых приезжали по ночам хватать и арестовывать. И все в Одессе знали, кто в хлебнушку эту чертову попадал, уже никогда не возвращался. Так что мне еще повезло. Меня прямо с поля взяли, с трактора, и под арест на милицейской одноколке везли под конвоем сельского участкового. А вот с какой пьяни взяли меня тогда, так до сих пор и не пойму. Участковый тоже. Примечание. Реальный факт. В 30-е годы в Одессе, как и во многих других городах страны, сотрудники ГПУ НКВД производили аресты, маскируя свои арестантские машины, воронки, под хлебные будки. Кстати, уже тогда в народе их называли душегубками. В годы войны это же название прижилось и в отношении немецких газовых воронков. Конец примечания. «Сейчас аресты с помощью хлебных вроде бы не производят», — подумалось Гродову после напутственных слов водителя грузовика. «Но агентура из числа водителей, очевидно, по-прежнему сохранилась. И вообще, хватит об этом. Что было, то было. Не ко времени сейчас обиды плодить». Машина стояла там, где было указано водителем хлебной, и задняя дверца перед Гродовым открылась как бы сама собой. «Ждем 5 минут», — отлично поставленным голосом радиодиктора объявил водитель вместо ответа на приветствие, не поворачиваясь к нему лицом и не расставаясь с расстеленной на руле газетой. «Можете обращаться ко мне, как к майору Райчеву». НКВДист словно бы умышленно представился так, чтобы комбат усомнился, действительно ли звание и фамилия его подлинные. Возможно, предполагал, что вскоре нужно будет представляться еще раз. «Понятно, товарищ майор, будем ждать, сколько понадобится». «Вот это правильный, вполне армейский настрой. Сколько понадобится? Рядом с вами лежит газета. Пока что займитесь ею». Только теперь Дмитрий обратил внимание, что под спинкой, свернутая в тугую трубку, действительно лежит какая-то газета. Развернув ее, комбат сразу же выяснил, что издана она на молдавском языке в Кишиневе. «Вы ведь немного знаете молдавский язык, которым неплохо владели ваши родители? Или же это была неверная информация?» — по-молдавски спросил НКВДист. Гродов вспомнил свои каникулы, которые проходили в молдавском селе, где жили родители матери. Затем мотоциклетные поездки с братом по молдавским селам в поисках невесты-молдаванки, и едва заметно улыбнулся. «Да нет, все так и было. Правда, за молдаванина я вряд ли сойду», — по-молдавски усомнился Гродов. «Но понять, о чем при мне говорят, и кое-как объясниться сумею, поскольку не раз приходилось прибегать к этому». «Почему кое-как объясниться? Вы как раз неплохо владеете молдавским. Правда, слегка прихрамывает произношение, но при интенсивном общении словарный запас пополнится сам собой. «И чем же конкретно объясняется необходимость знать молдавский?» «Румынский», — уточнил НКВДист. «Да-да, румынский, который, как вам известно, почти идентичен литературному молдавскому. Во всяком случае, наши прорумынские настроенные интеллигенты склонны считать, что молдавского языка, молдавской культуры, как таковых, вообще в природе не существует. В лучшем случае, они согласны считать молдавский язык бессарабским диалектом румынского. Вы когда-нибудь задумывались над этим?» «Мои мысли и фантазии больше занимали море и девушки. Ну, еще артиллерийские системы, поскольку по армейскому образованию и своему я все же артиллерист». «Так вот», — невозмутимо продолжил Райчев, делая вид, что ничего такого собеседникам его сказано не было. «Эта часть интеллигенции считает, что существует только румынский язык и румынская культура, которые распространяются и на жителей нынешней Бессарабской Молдавии, а также бывшей молдавской автономии в составе Украины, то есть Трансмистрии. Правда, таких прорумынски настроенных становится все меньше, но факт засвидетельствован». «Оно и понятно», — подтвердил Гродов, настолько двусмысленно, что НКВДист оглянулся. У него было лицо сельского учителя, округленное и сонно-безучастное, явно не крестьянское, но в то же время лишенное примет и какого бы то ни было намека на интеллигентность и благородство. «Нет, не только поэтому», — сказал он, явно имея в виду репрессии, которые применялись еще со времен создания молдавской автономии. «Меняется мировоззрение молдавской интеллигенции». «Но меня бессмысленно относить к подобной категории. Наверное, я окажусь последним в этом городе, кого со спокойной совестью можно причислять к молдавской интеллигенции, а тем более к прорумынски настроенной», — жестко улыбнулся Гродов, давая понять, что не воспринимает смысла этого разговора, который совершенно неприятен ему. Вновь оглянувшись, Ращев посмотрел на комбата с любопытством человека, которому так и хотелось спросить: «Ты хоть знаешь, во что ты ввязался и что от тебя требуется? А если хотя бы догадываешься, тогда какого черта?» «Я так понимаю, что вас забыли подготовить к нашей встрече, а значит, ввести в курс дела». «В кабинете Бекетова мне были назначены две встречи, но без каких-либо объяснений». «Ничего. Вскоре все прояснится. Война такая драма, ролей в которой хватает для всех. И для неприметных храбрецов, и для отчаянных трусов, для невезучих и везунчиков, для преданных и предавших». «Эту фразу я постараюсь запомнить, товарищ майор», — искренне заверил его Дмитрий. «И еще запомните, что я не являюсь сотрудником НКВД, работающим с политически неблагонадежным населением, как и Бекетов. Я всего лишь контрразведчик, причем в классическом понимании этого термина». «Существенное уточнение. Это чувствуется по вашему восприятию меня как собеседника. Надеюсь, из вас мы тоже сделаем настоящего контрразведчика. Хотя и самим нам ремеслу этому еще учиться и учиться». Неизвестно, каким образом развивался бы их диалог, если бы какой-то интуитивный толчок не заставил Дмитрия бросить взгляд на лобовое стекло. Как раз в эту минуту из здания НКВД из боковой двери вышла и сразу же направилась к ним женщина, которую он не мог спутать ни с какой другой. Это была Валерия Лазовская. Гродов никогда не видел ее облаченной в модный, строго приталенный светлый пиджак и такую же облегающую светлую юбку. Он даже предположить не мог, что Валерия позволяет себе появляться где-либо в такой изысканной дореволюционной аристократической шляпке, с которой на лицо спадала белая вуаль. «А вот и наша Непманша-баронесса», — едва слышно проговорил контрразведчик, потянувшись к противоположной от себя дверце. Капитан не мог разглядеть ее лица. Фигура тоже оставалась как бы за порогом узнаваемости, и все же каким-то особым мужским чутьем он сразу же определил: «Это она!» Наверное, этим непознанным учеными чутьем самец безошибочно определяет в большом стаде свою, однажды избранную самку. Гродов открыл было дверцу, чтобы выйти навстречу Валерии, но Райчев осадил его жестким «Куда? Назад!» Мигом закрыл дверцу и успокоился. «Она сядет на переднее сиденье». Приказной тон Райчева показался капитану настолько грубым, что, поиграв жилваками, он с трудом сдержался, чтобы не осадить его. «Здравствуйте, капитан!» — не оборачиваясь, молвила Валерия, усаживаясь рядом с контрразведчиком. «Приветствую вас, лейтенант! Как же вы безнадежно отстали, Гродов! Уже старший лейтенант! Проникаюсь глубочайшим почтением к вашему чину!» Оглянулась, приподняла вуаль, словно забрала, мило улыбнулась и вновь опустила ее. «А ведь не окажись рядом майора, Дмитрий уже не позволил бы ей так просто взять и отвернуться. Отправляясь в Одессу, была уверена, что встретимся, но даже предположить не могла, что произойдет это при подобных обстоятельствах. Впрочем, наше знакомство с самого начала складывалось из подобных обстоятельств». «Что верно, то верно. Потерпите минут 10, други мои походны», — остепенил их обоих майор таким тоном, словно опасался, что эти двое тут же в машине в его присутствии займутся любовью. «На явочной квартире мы сядем и за чаем все спокойно обсудим. Затем у вас будет немного свободного времени». «Это радует», — сдержанно поблагодарил его капитан. Райчев свернул в очередной переулок старой части города, в котором легковушка его затряслась по изуродованной рытвинами мостовой с таким отчаянием, словно оказалась в эпицентре землетрясения, и только тогда загадочно как-то уточнил. «Если, конечно, оно все еще будет у нас с вами, это свободное время». «Поскольку само время сейчас такое, что...» — нервно похлопал он рукой по рулю. «Судя по тому, что с майором девушка не поздоровалась, сегодня они уже виделись. И то, что они успели увидеться до его появления, вызывало у Гродова пока еще только едва проклевывающееся чувство ревности. Впрочем, Валерии оно не касалось, вернее, не должно было касаться. Не оборачиваясь, девушка решительно произнесла: «Ничего, время тоже изыщем». «Какая погибельная самоуверенность!» — проворчал майор. «Грешно не использовать такой случай!» — с нотками мечтательности в голосе произнесла девушка, поражая Дмитрия своей вызывающей откровенностью. Она словно бы преднамеренно ввела себя так, чтобы дразнить. «Знать бы только кого, его или майора. Если уж мы с капитаном Гродовым каким-то странным образом снова оказались на побережье одного и того же моря». Поскольку присутствие майора ее не смущало, Гродов еще раз утвердился в мысли, что знакомство этих людей выходит далеко за пределы салона этой видевшей виды легковушки.